Глава 22. Надежное плавсредство. За считанные дни в зоне натовская форма сильно истрепалась, но Сван расхаживал перед нами с таким видом, будто на нем парадный мундир с аксельбантами и штаны с лампасами. Значит так, караван в составе одного БТРа научников вот-вот переправится через приток Припяти. Вопросы есть? Нет вопросов. Слушай мою команду. Для преодоления водной преграды нам необходимо надежное плавсредство. Лицо майора было каменным, будь то он отдавал приказ не сброду, случайно оказавшемуся вместе, но элитному подразделению спецназа внешней разведки. Край, ворон. Тута, где ж нам быть? Сталкеру не нравилась игра в дисциплину. Закоренелому монархисту претило любое подчинение. Попросите его, и он вам гору свернет, если захочет. Но не надо кричать так, словно перед вами не человек, а собачонка, надрессированная подтаскивать к танкам взрывчатку. Выдвигайтесь к армейским складам за плавающей машиной. Ворон знает, где ее найти. Да, ворон? Мы ее видели, когда за минами ходили. Берите ту, что с полными баками. Ворон кивнул. Видели, помню, чего ж не взять. На БАФ переправимся на другой берег речки, где и нанесем противнику сокрушительный удар. «Задача ясна?» Мы со сталкером кивнули. «Выполнять». Ворон решил порулить, а я, усевшись сзади и вцепившись в него, обратил внимание на странную штуковину, опоясывающую его талию. И хоть зона не терпит любопытных, отрывая им не только носы, как базарные варваре, но и руки и ноги, я все-таки спросил. «Слышь, ворон, а что это у тебя на поясе?» Любовно погладив шершавую чешуйчатую поверхность, ворон ухмыльнулся, из-за чего лицо его покрылось рытвинами морщин, преобразившись до неузнаваемости. Лучше бы сталкеру вообще не улыбаться. В одно движение он снял с себя нечто упругое и гибкое. Что это? Хвост неизвестного мне мутанта? Судя по его длине, зверюга при жизни была солидных размеров. Хлыст. Им и зашибить можно, и за корягу зацепиться, если угодил в аномалию. Видишь, как с пояса снимаю быстро? Хорошая вещь. Десятка артефактов не пожалел. Но да оно того стоило, честно говоря. Это уж точно хорошая вещь. Но меня уже занимали другие дела. Надо взять с тобой что-нибудь помощнее, чем штурмовая винтовка и автомат. Считайте, что на меня слегка накатило. Очень слегка, ничего конкретного. Я слез с мотоцикла и прогулялся к груди оружия, сваленной на куске брезента. Это все, что мне удалось откопать. Что взять, а? Я решил довериться интуиции. Закрыл глаза и ткнул наугад. Пальцы уперлись в цилиндрическую поверхность. Не открывая глаз, я уже знал, что именно выбрали для меня незримые хозяева зоны. Одноразовый гранатомет РПГ-18, он же «Муха». Гладкостенная телескопическая конструкция. Две трубы, наружные стеклоткани, пропитанные лаком, внутренняя алюминиевый сплав. И реактивная граната массой почти в 1,5 килограмма, способная прошить броню толщиной в 150 миллиметров. Интересно, на что намекают хозяева? Мне придется столкнуться в рукопашной с танком? Я взял муху за ремень и повесил на плечо, перекинув через голову, чтобы тубус случайно не слетел с меня на ухабах. «Разумно», — кивнул ворон, когда я опять пристроился за ним. «В нашем деле лишнего оружия не бывает. Ну что, поехали?» Взревел мотоцикл. Небо от края до края заволокло причудливыми тучами. Прям не скопление паров, а учебник по геометрии. Треугольники, трапеции, овалы, эллипсоиды и параллельные прямые. Это было бы забавно, если б на уровне врожденных инстинктов не вызывало отторжения. Зато я точно знал, из таких облаков не хлынут потоки кислоты. По обеим сторонам дороги тянулись бетонные заборы, опутанные ржавой колючей проволокой. «Вроде та дыра», — ворон задумчиво жевал губу и хмурился. «Она самая. Ты ж в нее лазил и не запомнил?» — не поверил я. «Думаешь, я сильно приглядывался? Их столько тут». Дыр больших, маленьких и таких, что можно грузовик загнать, в складских заборах зияло предостаточно. Но я точно определил ту самую, в которой лазили за минами и патронами наши снабженцы. Вот и окурки, щедро разбросанные вокруг братьями-маджахедами. Обугленные до фильтров бычки размочило дождем. Они превратились в бесформенные комочки. «Пошли? Ты впереди, ворон. Ты здесь бывал, тебе и вести». Сталкер покачал головой и протиснулся в дыру. Я последовал за ним, стараясь ступать шаг в шаг. И стоило только попасть на территорию склада, как у меня зачесалась спина и задергался глаз. «Стоп!» — крикнул я, замерев на месте. «Чего орешь?» — шикнул на меня сталкер, но вторую ногу на асфальт не поставил, так и застыл восковой фигурой на полушаге. Прищурившись, я огляделся и присвистнул. «Не свисти, денег не будет», — сообщил мне ворон старинную, но мудрую примету. «Заметил, что? Опять предчувствие, как с вертолетом». «Верно. Какие тут деньги?» «То, что мы собрались сделать, — мародерство, а не ограбление крупного банка». «Заметил. Перед нами, друг ворон, сразу три аномалии». «Далеко?» — недоверчиво спросил сталкер. «Похоже, он ничего такого не заметил. И как он продержался в зоне столько лет?» «Полтора метра примерно. От тебя». Мне самому слабо верилось в тройную смесь, но мой внутренний ПДА настойчиво жужжал, что так оно и есть. «Близко». Ворон поставил вторую ногу на асфальт так, чтобы не угодить подошвой в небольшую лужу. «Слишком близко. Я ничего не вижу. Как такое может быть?» «Три сразу и ничего вообще?» «Наверное, я должен был поспорить с ним, сказать, что в зоне бывает все, даже то, чего не бывает в принципе, но...» Как ни вглядывался перед собой, как ни напрягал глаза, я не мог различить ни единого признака опасности. Ни тебе свечений с молниями, ни пятен, ни дрожания воздуха, вообще ничего. И это было самым подозрительным. Я достал из мешочка гайку и швырнул перед собой. Она упала, немного прокатилась и легла на бок. Я не заметил внешних воздействий, никаких отклонений от нормы. Позади нас на забор присела большущая ворона, черная, как ночь слепца. В зоне эти птахи вырастают раза в полтора крупнее собратьев за периметров и в 10 раз наглее и агрессивней. Я не пожалел бы на падальщицу патрон, но не хотелось шуметь. Звук выстрела мог привлечь мутантов, а то и кого похуже, профессиональных мародеров, к примеру. Те, кто пасется на армейских складах, считают визиты сюда прочих бродяг оскорбительными, а за оскорбление в зоне принято платить, и не деньгами, а кровью, и лучше бы, конечно, чужой, но тут уж как получится. Я швырнул еще одну гайку. Та покатилась и замерла четко там, где и должна была. Законы физики на складском дворе работали неукоснительно, что вовсе не типично для зоны. «Слушай, это точно та самая дыра?» Ворон с сомнением посмотрел на третью брошенную мной гайку и полез за своими болтами, намекая, что уж его-то метизы не подведут. «Точно!» – рассердился я. «Ты мне лучше вот что скажи. Может, в прошлый раз здесь были аномалии, а вы их просто не заметили? Повезло, да?» «Ничего здесь не было, чистое место». Качнул головой ворон и швырнул свой болт. Сквозь тучи прорвался одинокий луч солнца. Шестигранная головка сверкнула отличным цинковым покрытием. До этого момента ворона на заборе сидела смирно, но болт показался птахе достойным того, чтобы расправить крылья и спикировать за ним. И только птица оказалась в зоне действия аномалии, как ее буквально щипало. Перья выдрало и расшвыряло в стороны. Голую тушку разорвало на части – крылья, лапки, филе. Так фасовщики разделывают кур в супермаркетах. А потом и части измельчило в мясную муку, которая по спирали потащила вниз. Самое странное, что к пятому кругу уже ничего не осталось. Была ворона, и нет ее. Говорите, а как же закон сохранения массы? Вот именно. Но я же видел собственными глазами. Это что-то новенькое, присвистнул ворон и добавил, немного подумав. Слышь, край, чую, знак это мне. У меня прозвище, как у птахи. Не надо мне соваться на склад. Слышь, мне там кирдык. Я не пожалел для аномалии еще одной гайки. И ничего. На металл нет реакции. Я поднял с асфальта обломок кирпича, швырнул. Тот же эффект. То есть полное отсутствие эффектов. А может, новый вид карусели воспринимает только органику? Или только живую материю? Да еще и крылатую. Или... Хватит опыты ставить, прервал меня ворон. Ты же не научник, край. Ты бандит. Тебе что, в Гарвард захотелось? Будешь там преподавать курс молодого бойца или основы выживания в зоне? Заткнись, устало оборвал я сталкера. Твоим языком перец бы молоть. А насчет чутья? Наоборот, хозяева вместо тебя птицу взяли. Так что жить тебе, ворон, до седин и маразма. Зудела нога, болело плечо и жутко хотелось пить. Но мне удалось успокоить сталкера, и это хорошо. Одному соваться в пекло, дорезив желудки, не хотелось. Макс Край – существо коллективное. Мне нужна компания или хотя бы пара отмычек, которых не жалко послать вперед. Итак, план такой – обойти аномалии, попасть на склад и отыскать там БАВ – большой плавающий автомобиль, он же изделие 485. Этот стальной монстр способен за раз перевести 28 солдат в полном снаряжении, орудие калибром 122 мм и армейский грузовик. БАВы сняли с вооружения в конце 60-х прошлого века. Часть отдали в рыбколхозы и геологам, остальные законсервировали на всякий случай, авось пригодятся. Как для нас прям старались. Мы осторожно обошли модернизированную карусель и выдвинулись к складу. На нашем пути встали высокие металлические ворота. Открыть их вручную не представлялось возможным. Придется искать пожарные выходы или еще какие дыры, чтобы проникнуть внутрь. «Погоди, Край!» Без слов понял мои намерения сталкер. «Сейчас мы решим эту проблему». Он подошел к бетонному столбу, подпирающему навес над входом, и, откинув крышку электрощита, клацнул белым тублером, потом что-то нажал. В результате его магических пассов створки ворот с протяжным скрипом поползли в стороны. Я шагнул вслед за вороном, резонно прикинув, что лучше двигаться по протаренной тропе, чем ступать на авось. Из глубин полутемного помещения в лицо мне дохнуло теплым и затхлым, будто включили громадный кондиционер. А в следующий момент сработал инстинкт самосохранения. Спасибо хозяевам, мои рефлексы до сих пор острее бритвенного лезвия. Одновременно с вороном я резко присел и прокинулся на спину. Над нами пролетел клок ржавых волос. И еще один, и еще, и штук пять сразу следом. Их было не просто много, но очень много. У самого моего носа, извиваясь словно змея, неспешно парила длинная прядь грязно-рыжего цвета. Чуть выше застыл на месте черный ком, похожий на медузу, безжизненно опустившую щупальца. Прошла минута-две, а ржавые волосы все вылетали из склада и вылетали. Их что там, производят, что ли? «Живой?» — едва слышно прошептал сталкер, чтобы громким звуком не привлечь к себе ржавчину. «Не боись, Край, скоро дальше потопаем». Всем известно, что волосы реагируют на звук. Возможно, этим объясняется примета о том, что зона не терпит крикунов. Спустя минуту массовый вылет ржавых волос закончился, и мы поднялись, для виду отряхнув куртки. У самого входа на склад притаился крохотный трамплин, который дернул мою стопу вверх. От неожиданности я отскочил в сторону и едва не растянулся, угодив в лужу машинного масла. Мне повезло, я отделался легким испугом. «Под ноги смотри», — пробурчал ворон. А я вдруг разозлился. «Кого он на себя корчит, а? Наставника молодых? Пусть сам сначала жить научится. Нашел, блин, свободные уши». «Да ладно тебе, ишь, цаца, слова ему не скажи», — сталкер со значением сверкнул глазами. «Вон туда идем, в тот ряд». «Представьте огромное помещение, в котором запросто разойдутся два стратосферных Туполева, и еще останется местечко для авианосца адмирал флота Советского Союза Кузнецов. Только кораблик надо пододвинуть к стене, чтобы под крыльями не путался. Так вот, армейский склад, в который мы попали, был в разы больше того помещения, что вы представили. Между рядами стеллажей, по высоте сравнимых с девятиэтажными домами, тянулись ленты железнодорожных веток. Вертикальные подъемники в свое время здесь сновали очень активно. Несмотря на многолетний грабеж, горизонтали ломились от контейнеров, паллет и ящиков. Наши счетчики Гейгера пищали так, что мы, не сговариваясь, вырубили их. В курсе, что не в Майами, по пляжу гуляем. Так зачем лишний раз портить себе настроение? Я опять пожалел, что в каморке бабы Нади не оказалось ни одного противогаза, чтоб старой перечнице вертеться в гриле вечно. Прекрасно понимая, что рискуем нарваться на аномалию, мы побежали. Судя по всему, смертельных ловушек здесь великое множество. Но попадем ли мы хоть в одну, еще вопрос. Зато схватить дозу облучения, несовместимой с жизнью, у нас есть 100% гарантия. «Надеюсь, наверх лезть не надо?» – набегу спросил я. «Надейся», – буркнул в ответ ворон. «Зря он так. Я к нему с душой, а он…» Изгнание ничему не научило сталкера. Даже если ворон и пальцем не тронул тех долговцев, все равно он заслужил свою участь. Есть такая примета. Не надо людям хамить. «Поворачивай», — коротко скомандовал ворон, и я тут же юркнул за ним в аппендикс между контейнерами. В таких перевозят грузы по морю. Сюда едва-едва проникал свет из коридора. Сам же коридор освещался громадными прожекторами, подвешенными у потолка. Я столько лет в зоне, и все никак не могу привыкнуть к тому, что здесь нет проблем с электричеством, а лампочки вообще не перегорают. «Неужто?» — обернулся ко мне сталкер. «Ты впервые здесь?» «Как-то раньше не доводилось. Не мой профиль чужое брать». «Да ладно тебе, ты ж бандит. Считай вор. Разницы-то никакой. Небось, не зря в каталажку попал. У нас зря людей по тюрьмам не сажают». Ворон однозначно нарывался. Как говорят образованные люди, он провоцировал конфликт. Причем делал это топорно. Но я не собирался отвечать на его оскорбления. Пока что. Избавлюсь от ошейника и разрулю пару срочных тем, вот тогда и обсудим наши разногласия. «Ага», — ответил я. «Не зря, да. Вор я. Урка блатной». «Бав здесь?» «А где ж ему быть?» Ворон протиснулся в узкую щель между двумя контейнерами. Я сунулся за сталкером и застрял. А ведь я вовсе не толстяк. Мне казалось, что ворон крупнее меня. Сразу вспомнился старый мульт о медвежонке, который слишком много ел, а потом не смог выбраться из кроличьей норы. Чем закончилась эта история? Не знаю, не досмотрел анимашку, но вряд ли хэппи-эндом. Я похолодел. От радиации свербело чуть ниже спины и пересохло во рту, а я воткнулся так, что ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад, как последний плюшевый медведь. Это никуда не годится. Запаниковав, я дернулся изо всех сил и еще, и ничего, ни на миллиметр не приблизился к напарнику. Злорадно улыбаясь, ворон наблюдал за моими потугами. «Что, край, проблемы?» Лицо сталкера превратилось в ту же злобную маску, что я видел, когда мы охотились на самку кровососа. «Никаких», — фальшиво улыбнулся я. «Все отлично, просто отдохнуть решил». «Привал, значит?» — осклабился сталкер, замышляя что-то недоброе. «Иначе зачем ему понадобился нож, который он сжимал в руке? Сальца порезать к завтраку? Или хлебушка, которого у нас не было?» «Точно», — не моргнув, сказал я. «Привал». Надеюсь, мой голос прозвучал достаточно убедительно. Чтобы псих оставил меня в покое хотя бы на 5 минут. Мне нужно время, я должен выкарабкаться. Но, увы, ворон шагнул ко мне. Глаза прищурены. Так смотрит на цель за миг до выстрела или удара. Ах ты, сволочь! Вот что я хотел выкрикнуть ему в лицо, но из глотки раздался только невнятный клёкот. «А ведь тебе страшно?» – удивился сталкер. И тут же в неярком свете блеснула сталь. Я приготовился к жгучей боли, а вместо этого получил свободу. Треснула вспоротая лезвием кожа. Сильные руки схватили меня и вытянули из ловушки. Сталкер, словно опасаясь, чтобы его не заподозрили в особых наклонностях, тут же отпустил мое обмякшее тело. Я упал на колени. Голова кружилась. После сильнейшего выброса адреналина начинался отходняк. Меня било мелкой дрожью. Сейчас я вряд ли поднес бы ложку ко рту, не расплескав содержимого. Да я просто не смог бы ее взять. На все 100 я был уверен, что ворон зарежет меня, как свинью. Я убиваю, меня убивают, такова жизнь. Но все оказалось иначе. Вляпался, как плотва в сеть, хохотнул ворон и по-дружески ударил меня в плечо, в то самое, куда угодил осколок. Ну, чисто как плотва. Карась, блин. В Припяти знаешь, какие караси водятся? Зубастые. Не поймешь, то ли щука, то ли карась. Я ловил, я знаю. А плотва какая в Припяти? Я с удивлением обнаружил, что тубус гранатомета все еще со мной, хотя автомат сорвался, когда ворон протаскивал меня через щель. Лучше не спрашивай. Барракуды, а не плотва. Что ты? Своим ножом он испортил мне куртку. Да я не в обиде. Хорошо, что хорошо кончается. Но, как выяснилось, я поспешил с выводами. В закутке со всех сторон, ограниченном морскими контейнерами, стоял баф, накрытый брезентом. Сталкер и я минут за 5 справились с тяжеленной накидкой. Машина выглядела абсолютно новой, как только с конвейера. «Эх, поплаваем!» – подмигнул мне ворон. Он стоял спиной к баф и поэтому развернулся лишь спустя мгновение после того, как заметил опасность. Откуда-то сверху на плавающий автомобиль упало нечто большое. Это нечто прорвало тент и погнуло дуги над транспортным отделением. Я отчетливо услышал, как хрустнули съемные листы палубы. Многослойная фанера не выдержала веса псевдогиганта. Если кто не понял, к нам пожаловал именно псевдогигант. Этого монстра по правду считают медлительным и тупым, но, как гласит народная сталкерская мудрость, при его габаритах это не его проблемы. Вы можете попытаться убежать от псевдогиганта, он не чемпион мира по спринту, но что касается длинных дистанций, эта уродливая тварь даст фору любому существу в зоне. Разворачиваясь, ворон сорвал с плеча М-16 и открыл огонь, еще не видя, в кого стреляет. Но вот ведь гадство. О неуязвимости псевдогигантов рассказывают байки. В большинстве своем это не смешные истории с печальным концом. Лишь однажды я слышал отличный анекдот в тему о сталкере Петрове. Это было после того, как пригоршня вытащил меня из крайне глубокого тыла. Помнится, я выставил спасителю выпивку в одном уютном заведении с ласковыми девчатами. Жаль только, я запамятовал саму шутку. В тот вечер я не только выводил радионуклеиды из организма, но и снимал стресс. Ворон только зря израсходовал магазин. Пули увязли в плоти мутанта. Эффект от этого был примерно такой, как если бы вы кулаком надумали сломать бетонный столб. Лупите со всей дури, раздробите себе костяшки, но вряд ли это хоть как-то повредит столбу. И все-таки лучше стрелять, чем задрать лапки кверху. Пока сталкер перезаряжал штурмовую винтовку, псевдогигант надумал выбраться из плавающей машины. 2,5 метра уродливого безобразия, которое на фото выглядит как ощипанный цыпленок-бройлер, перевалились через борт. Некоторых обманывает голова псевдогиганта, отдаленно похожая на людскую. Мол, это ж человек, просто с ним что-то случилось, он заболел. Гуманисты недолго остаются при своих убеждениях. Зона или тут же расправляется с ними, или заставляет изменить взгляды на жизнь. «Твою мечту налево!» – выругался сталкер и кинулся прочь от мутанта. Я последовал за напарником. Налево так налево. Наше положение можно было назвать забавным, если все это происходило не с нами. Представьте себе небольшую площадку горизонтальной поверхности, со всех сторон окруженную металлическими контейнерами. В центре этой площадки стоит Баф, та еще дура. А вокруг плавающей машины, спасаясь от псевдогиганта, бегаем мы. Представили? В общем, обхохочешься, вспоминая подстаканчик перцовки в баре. Аккуратней! Ворон на бегу выдернул чеку и швырнул ребристую болванку под лапы монстру. Вспышка, клубы черной копоти и громоподобный грохот? Ничего подобного. Подрыв F1 сопровождался отрывистым хлопком и жидким облачком серого дыма. Не на что смотреть, никакой пиротехники. И упади граната в скоплении живой силы противника. Врагов не расшвыряет ударной волной на десятки метров. Простите, не Голливуд. Вот и псевдогиганту граната не причинила вреда. Черт, а ведь я уж было понадеялся. Мутант отреагировал на лимонку тем, что выпрямился во весь рост и остановился на пару секунд, словно его оглушило или он крепко задумался. Передние лапы его при этом резко били по воздуху, будто отталкивая невидимую опасность. Мой автомат лежал в щели между контейнерами. Дайте мне 1 000 000 евро, я все равно не полезу в ту щель. А вот ворон запросто мог бы, подумал я. Так почему он медлит? Пока псевдогигант замешкался, притормозили и мы. Если придется и дальше бегать от мутанта, надо беречь силы. Хотя это и не выход из ситуации. Выпученные глаза псевдогиганта вращались. Он раскрыл свою широкую пасть и заревел, словно буйвол, на которого напали львы. Вот только не мы напали на него, а он на нас. Извините, но чудовище не обладало специфическим запахом, как принято выражаться на форумах, посвященных зоне. Но уж нет. Давайте называть вещи своими именами. От псевдогиганта воняло. Мутант смердел. Хотите представить себе как? А без проблем. Вывалите на пол центнер живых карпов, добавьте бочку квашеной капусты и кастрюлю прокисшего борща. Остальные ингредиенты по вкусу. Главное, чтобы микс настоялся в непроветриваемом и хорошо отапливаемом помещении хотя бы 3-4 дня. Все, вдыхайте аромат настоящего псевдогиганта. Гнезда кровососов благоухают примерно так же. «Но и долго ты еще?» – зашипел на меня ворон. «Что долго?» – не понял я сути наезда. «Муха!» – сталкер выразился более чем определенно, но лишь через секунду я сообразил, что речь идет о гранатомете у меня за спиной. Толстые ноги монстра пришли в движение, мускулы вздулись, четче обозначились тросы вен. «Мы продолжаем нашу утреннюю пробежку?» «Но уж нет, надоело. Открыть заднюю крышку, вытащить выдвижную трубу». Открыть переднюю защитную крышку, взвести ударный механизм, повернуть предохранительную стойку вниз до упора и отпустить ее. Из боевого в походное положение муху не вернуть. Теперь придется стрелять. Хочешь ты этого, товарищ Край, или нет? Только не спрашивайте меня, хотел ли я. Я просто пытался выжить. А для того, чтобы выжить, надо нейтрализовать угрозу. Проще говоря, убить мутанта. А муха у нас одна. И если что не так, пиши «пропало». И поэтому я, сосредоточившись на гранатомете, не заметил птичью карусель. Надо быть слепым на оба глаза, абсолютно глухим и полным идиотом, чтобы ее не заметить. Карусель закружила такой смерч, что куда там торнадо в Техасе. Но я таки умудрился угодить в аномалию. И откуда она взялась? Вокруг Бава мы успели сделать 3 круга, и ничего, а тут на тебе. Но факт остается фактом. Только моя нога оказалась в зоне действия аномалии, как меня резко дернуло вверх. Секунду-другую я, ошалевший от силы карусели, сопротивлялся. Даже не знаю, как у меня это получилось. А потом меня подняло над бетонным полом. Во время первого витка смертельной спирали мои карманы топорщились, по штанам будто шлепали чьи-то ладони. Я готов поклясться на Библии, я же атеист, что аномалия меня изучала. Что называется, пробовала на зуб. А вот на второй виток спирали я зайти не успел. Укушенную ногу обожгло болью. Что-то вцепилось мне в лодыжку. Или кто-то. Псевдогигант ревел и неумолимо надвигался. Я висел в воздухе с гранатометом в руке и прощался с жизнью, собираясь посмотреть слайды из наиболее приятных моментов прошлого. Ворон внизу что-то кричал. Псевдогигант протягивал к нему передние лапы обрубки. Производство выстрела осуществляется нажатием на спусковой рычаг шептала. Вспомнил я и тут же выстрелил. Ничего личного, просто доброе дело напоследок. Типа не поминайте лихом, дорогие товарищи. Щелкнули перья хвостового стабилизатора гранаты. Пыхнула реактивная струя. Отдача меня отбросила в сторону. Я ударился раненым плечом в контейнер. Жаль, но карусель не отпустила меня. Я стрелял из сложного положения, и я попал. В груди мутанта зияла сквозная дыра размером с голову взрослого мужчину. Да уж, калиберная кумулятивная граната – это вам не F1, это игрушка поинтересней. На миг мне показалось, что псевдогиганту даже такая рана нипочем, что он шагнет к ворону и разорвет его в клочья. Но случилось иначе. Мутант действительно шагнул к ворону, а затем рухнул своим человечьим лицом вперед. Из отверстия в спине вился дымок. О, это ощущение полета. Карусель играла со мной, не спеша разделаться, как кошка с мышкой. Но ведь я не мышка. Меня вдруг резко потащило в сторону, и по плавной параболе я выскочил из аномалии в 3 метрах от бетонного пола. Назвать мое приземление приятным, значит нагло соврать. Я не мышка, но я и не кошка, чтобы вставать на 4 лапы из любого положения. Раненой ноге достался дополнительный бонус – хороший синяк и ушиб. «Чего ругаешься?» – прервал поток моего сквернословия сталкер. «А сказать спасибо слабо? И верни мой хлыст!» Только теперь я заметил, что лодыжка моя перетянута тем самым хвостом мутанта, который ворон таскал на поясе. Значит, старый бродяга поймал меня, словно плотву, но не в сеть, а на удочку. Ворон вытащил меня из карусели, не дав ей раскрутить мое тело. Сталкер дважды спас мне жизнь, и теперь я у него в долгу. 112 лошадей, заточенных в движке, хватило, чтобы вытолкнуть в коридор контейнер, а пусть не стоит на пути. Этот контейнер давно разграбили мародеры, но даже облегченный железный ящик сдвинуть с места не смог бы и тяжелоатлет. Да что там дутые качки? Такие молодцы, как я и ворон, оказались бы бессильны, попытайся мы проделать подобный трюк. Но у нас есть Баф, так зачем же надрывать пупки? Из склада выбрались без проблем. Оба топливных бака по 240 литров каждый оказались заполненными под завязку. Учитывая, сколько эта махина жрет, запас бензина не казался таким уж значительным. По мелким трамплинам и воронкам водоплавающий агрегат шел как по проспекту Кассиора в погожий день. Если бы Кожан расщедрился на БТР, мы бы за день нагнали караван. Все мучения карателей из-за того, что взрослые дяди в погонах сплошь лживые сволочи. Они делают вид, что не понимают, кто против кого строит козни. Иногда мне кажется, что они так шутят. Иногда, что поступают всерьез. Ничего, скоро я подкину им пару новых анекдотов. Обхохочутся. Меткий выстрел. Похвалил меня Ворон, когда мы, погрузив мотоцикл в транспортное отделение, завели машину и двинули на поиски ворот или достаточно большой дыры, чтобы выехать на шоссе. «Ага», — кивнул я, — «умею, когда хочу». Вроде и радоваться рано, что выбрались из передряги, что живы остались и не ранены даже, но, словно сплетение гремучих змей, во мне шевелились сомнения, которые в дешевых романах называют смутными. «Почему вы так далеко от входа забрались? Ты и Сван. Вы же за патронами ходили. И за минами. Как вы баф нашли?» «Что?» Ворон сделал вид, что не понял вопроса. «Мол, громыхает колымага, дорога-то под колесами полная Г, так что ничего не вижу, ничего не слышу. И вообще болтун — находка для шпиона. Да и не время, товарищ край, разводить дрязги и выяснять, что и куда. Ты не следователь, Максимка, ты бандит. Вот и не майся дурью». «Ну и не маюсь». Я достал из индивидуальной аптечки радиозащитное средство номер один, пенал малинового цвета. С трудом, но мне удалось протолкнуть пищевод 6 таблеток цистамина. А вот это пирозин проглотить я не смог, пришлось выплюнуть. Дожил, чем приходится лечиться.